Молодой Джефферсон Хоуп в тот же вечер нанес визит Джону Ферье и после этого так зачастил на ферму, что вскоре стал там своим человеком. Джон, последние 12 лет уединенно живший в долине, почти не слышал новостей и не знал, что происходит в мире. Об этом ему рассказывал Джефферсон Хоуп, да так занимательно, что его рассказы с интересом слушала и Люси. Он был одним из пионеров Калифорнии и мог поведать множество необычных историй, происходивших в те бурные счастливые дни, истории о том, как делались и терялись целые состояния. Молодой человек также успел побывать разведчиком-первопроходцем, охотником-траппером, искателем серебра и ковбоем. Вскоре Хоуп стал любимчиком старого фермера, и тот часто вслух расхваливал его достоинства. В такие минуты Люси не произносила ни слова, но позардевшимся щекам и сияющим от счастья глазам было понятно, что ее неопытное сердечко ей уже не принадлежит. Ее бесхитростный отец, похоже, не подмечал этих явных признаков сердечного увлечения, но они, несомненно, не остались незамеченными тем, кто снискал ее любовь. Как-то летним вечером Хоуп, пронесшись галопом по дороге, остановился у знакомой калитки. Люси стояла на пороге дома и, заметив его, пошла ему навстречу. «Я уезжаю, Люси», — сказал он, беря ее руки в свои и с нежностью глядя в глаза девушки. «Не прошу тебя ехать со мной сейчас, но готова ли ты сделать это, когда я вернусь?» «И когда же это будет?» — спросила она, резко покраснев и рассмеявшись. «Через пару месяцев, не больше, я приеду и возьму тебя в жены, дорогая. Никто не сможет встать между нами». «А как же отец?» — спросила она. «Он дал свое согласие». «Ну, если вы с отцом уже обо всем договорились, то больше не о чем и говорить», — прошептала она, прильнув щекой к его широкой груди. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул он хрипло и, нагнувшись, поцеловал ее. «Теперь все решено, но чем дольше я здесь стою, тем тяжелее будет расстаться. Меня ждут в каньоне. Прощай, моя дорогая, прощай, милая, через 2 месяца мы встретимся!» Он с трудом оторвал себя от нее и, вскочив в седло, пустил лошадь галопом, ни разу даже не оглянувшись. Видимо, опасался, что у него не хватит решимости уехать, если он кинет хоть взгляд назад. Люси оставалась у ворот, смотря ему вслед, пока он не скрылся из вида. Затем она вернулась в дом, чувствуя себя самой счастливой девушкой в Юте.